всем надо знать и веровать, что есть духовный смертоносный змей, называемый дьяволом и сатаною, осужденный Творцом на вечное мучение, могущий увлечь в вечную муку людей неверующих и беззаконных и нераскаянных. Всем также надо знать и веровать, что от Бога послан в мир Спаситель, чтобы спасти людей от смертоносного жала этого змея, греха и вечной смерти, и что этот Спаситель всем подает свое спасительное врачество против угрызений этого змея, веру, молитву, покаяние и святые тайны тела и крови своей.